Уважаемые господа, мы продолжаем с вами изучать курс «Финансовый менеджмент». Сегодня у нас следующая тема – маржинальный анализ. В этой теме мы рассмотрим следующие три вопроса. Вначале мы остановимся на изучении категории «маржинальная прибыль». В следующем вопросе мы посмотрим, как применяется эта категория в анализе издержки, объем, прибыль. В том числе мы рассмотрим очень важный вопрос в курсе финансового менеджмента – вопрос о точке безубыточности. И завершим мы сегодняшнюю лекцию операционным рычагом. Эту категорию мы тоже вводим с точки зрения ее практического применения в бизнесе. Все затраты на предприятие в зависимости от изменения объема производства можно разделить на две группы. Постоянные и переменные. Постоянные затраты не зависят от объема производства. Как бы ни увеличивался объем производства, они остаются неизменными. К постоянным затратам относятся разные категории. Ну, например, повременная заработная плата или налоги, аренда, административные расходы. Вторая группа затрат, которая существует на предприятии, это переменные затраты. Они изменяются пропорционально росту или уменьшению объема производства. Если предприятие увеличивает производство, его затраты растут. Если объем производства уменьшается, переменные затраты снижаются. К группе переменных затрат относятся затраты самые различные, но в том числе наиболее важные – затраты на сырье. Ведь из сырья изготавливается продукция, поэтому чем больше изготовлена продукция, тем больше затрачено сырье. К этой группе затрат относится сдельная заработная плата рабочих. Чем больше выпускают они продукции, тем больше выплачиваются им заработной платы за выпуск этой продукции. Сюда же относятся расходы на топливо, энергию. Такой самый простой подход при делении затрат на постоянные и переменные. Взаимосвязь затрат постоянных и переменных для предприятия можно представить в следующем виде. На этом слайде вы видите о том, как затраты постоянные и переменные складываются вместе и образуют суммарные затраты. Вы видите, что затраты равны сумме постоянных затрат и произведению переменных затрат на единицу изделия, умноженные на объем производства. Так формируется вся сумма затрат, которые существуют на предприятии. Поговорим о переменных затратах. Переменные затраты можно разделить на пропорциональные, прогрессивные и дегрессивные, в зависимости от того, как они изменяются вместе с ростом объема производства. Если переменные затраты растут прямо пропорционально росту объема производства, ну, например, объем производства увеличился в два раза, и переменные затраты увеличились в два раза, тогда говорят о пропорциональных переменных затратах. Но так встречается не всегда. Дело все в том, что пропорциональные переменные затраты существуют только тогда, когда на предприятии не происходит никаких изменений в процессе производства. Не совершенствуется технология, не происходит повышение производительности труда. Если же на предприятии эти процессы идут, то мы имеем место с другой формой изменения переменных затрат. Переменные затраты могут расти либо быстрее, либо медленнее, чем растет объем производства. Если повышается производительность труда, если растет эффективность производства, то переменные затраты растут медленнее, чем растет объем производства. Мы имеем тогда дегрессивные переменные затраты. Например, объем производства увеличился в два раза, то есть на 100%, а затраты переменные увеличились на 70%. Почему? Применена новая технология, которая позволила сэкономить материалы, ресурсы, энергию, топливо. В результате переменные затраты выросли в меньшей степени, чем вырос объем производства. Но бывает, к сожалению, и наоборот. Бывают прогрессивные затраты, когда затраты растут быстрее, чем растет объем производства. Это встречается реже, но тем не менее, когда нарушается ритмичность производства, когда падает производительность труда, когда на предприятии сбои, когда нельзя применить прогрессивную технологию, тогда имеют место прогрессивные переменные затраты. Затраты растут быстрее, чем растет производительность труда. Это худший из вариантов, которые могут встречаться по отношению к росту переменных затрат. В зависимости от того, какой вариант выбирается, можно различают и коэффициенты, можно выделить те или иные переменные затраты. Коэффициент реагирования затрат. На слайде вы видите, как он определяется. Коэффициент реагирования затрат определяется как изменение затрат к изменению объема производства. Если коэффициент реагирования затрат равен единице, следовательно, объем производства и изменение переменных затрат растут пропорционально. Если коэффициент больше единицы, то значит затраты растут быстрее, чем растет объем производства. И наоборот, если коэффициент меньше единицы, то затраты растут медленнее, чем растет объем производства. На графике, который представлен на слайде, вы можете видеть, как изменяются затраты при соответствующем росте объема производства. Вы видите, здесь возможны различные варианты. Коэффициент меньше единицы К, К равен единице при пропорциональных затратах, или К больше при прогрессивных затратах. Так растут затраты при росте объема производства. Изложенный теоретический вопрос позволяет нам в практическом плане подойти к рассмотрению работы предприятия. Итак, мы с вами сказали, что существует возможных три варианта. Какой же из них лучше? Самый идеальный – это дегрессивный вариант. Это когда затраты растут медленнее, чем растет объем производства. Это идеальный вариант. И чем коэффициент этот меньше единицы, тем лучше. Нормальный вариант, средний вариант – это пропорциональный вариант, когда и переменные затраты, и объем производства растут в одинаковой степени. Сейчас, когда мы об этом знаем, те из вас, кто владеют собственным предприятием, должны сделать паузу, остановить запись и внимательным образом посмотреть на свое собственное предприятие, посчитать, или может обратиться к своим экономистам, попросить их посчитать, как растут затраты переменные на вашем предприятии по отношению к объему производства. И после этого сделать практический вывод. Если у вас затраты растут медленнее, чем растет объем производства, у вас идеальное предприятие с этой точки зрения. Вас можно поздравить, вы на правильном пути развития экономики своего предприятия. Если у вас пропорционально затраты переменные и объем производства растут, это терпимо, это нормально, но это пограничная ситуация, потому что, к сожалению, переменные затраты могут расти и быстрее, чем растет объем производства. Вот здесь надо бить тревогу. Причем бить во все колокола. Нужно посмотреть, почему у вас растут переменные затраты больше и быстрее, чем объем производства. Дело все в том, что если не остановить этот процесс, то он вытекает в рост себестоимости продукции. Себестоимость будет все больше, больше и больше. А цена, по которой вы реализуете эту продукцию на рынке, рынком определяется, может оставаться такой же. Если себестоимость растет, а цена остается постоянной, следовательно, ваша прибыль все меньше, меньше и меньше. Она устремляется в ноль, а потом и в убыток. И все, и предприятие заканчивает свою деятельность. Вот чтобы этого не произошло, внимательно нужно отнестись к тому соотношению, как растут переменные затраты и объем производства. Что же нужно сделать, чтобы этот коэффициент был идеальным, чтобы затраты росли медленнее, чем растет объем производства. Нужно повышать производительность труда на вашем предприятии. Это главнейший вывод. Нужно искать пути, как увеличить объем быстрее, чем растут затраты на производство этой продукции. Если этот вопрос решить, тогда ваше предприятие получает экономию на затратах. И, следовательно, прибыль будет все больше, больше и больше. Чем больше прибыль, тем больше возможностей у вашего предприятия к развитию. Такое практическое применение данного вопроса. Еще раз обращаю внимание собственников бизнеса. Обратите внимание на этот коэффициент на вашем предприятии. Просчитайте его и сделайте соответствующий вывод. А теперь мы с вами переходим ко второму вопросу нашей темы. Второй вопрос посвящен анализу издержек объем прибыли. Этот анализ происходит на основе маржинального анализа. И тема, соответствующая наша, называется маржинальный анализ. В ходе маржинального анализа осуществляется оценка величины маржинальной прибыли, ценового коэффициента, точки безубыточности, которая возникает в процессе производства, как в денежном, так и натуральном выражении. Рассматривается запас финансовой прочности, который существует на предприятии, и возможные случаи, когда он снижается. Рассматриваются величины операционного рычага, что он дает, какие возможности для предприятия. И в конце мы рассмотрим факторы, влияющие на изменение указанных величин. Вначале, что же такое маржинальная прибыль? Маржинальная прибыль – это разница между выручкой от продаж и переменными затратами. На слайде, который сейчас вы видите перед собой, и формула, которая показывает, как определяется маржинальная прибыль. Просто разница между выручкой и переменными затратами. Обращаю ваше внимание, что категория маржинальная прибыль отличается от категории валовая прибыль, которую мы с вами рассматривали на прошлой лекции. Это две разные категории. Они не совпадают и только в частном случае могут быть равны. В общем случае они различны. Почему? Валовая прибыль – это разница между выручкой и всей себестоимостью, а маржинальная прибыль – это разница между выручкой и только переменными затратами. А мы с вами помним сегодня, рассматривали этот вопрос, сказали, что на предприятии два вида затрат – переменные и постоянные. Так вот, маржинальная прибыль не учитывает постоянных затрат. Это совсем другая категория, применяется совсем для другого анализа. Обращаю ваше внимание, чтобы у вас не возникло путаницы на этот счет. Зачем же нужна маржинальная прибыль? Зачем вводят эту категорию? Маржинальная прибыль служит основой для определения безубыточного объема продаж. Причем для предприятия по каждому виду продукции может рассчитать такую маржинальную прибыль. А также в целом по предприятию. И обосновать соответствующие управленческие решения, которые позволяют получать максимальную прибыль, получать наибольший объем прибыли. Теперь я обращаю ваше внимание на следующий график. Я надеюсь, что вы его будете смотреть долго, все время, пока я его буду комментировать. Это важнейший график нашей сегодняшней лекции. Обратите внимание, на этом графике вы видите две важные пересекающиеся кривые. Одна кривая – это кривая выручки, она прямо пропорциональна объему производства. Мы считаем, что цена продукции постоянная, и чем больше будет продана продукции, тем больше выручка, прямо пропорционально объему производства. Вторая прямая – это полная себестоимость. Полная себестоимость состоит из двух слагаемых – из переменных затрат и постоянных затрат. Вы видите, что полная себестоимость расписана как сумма постоянных и переменных затрат. Разница между выручкой и переменными затратами является маржинальной прибылью. На графике видно, выделена маржинальная прибыль, и мы видим с вами какая ее величина, этой маржинальной прибыли. На этом графике для нас важнейшим моментом будет пересечение прямых выручки и полной себестоимости. Точка, в которой происходит пересечение этих двух прямых, называется точка безубыточности. Такое название у этой точки не случайно. Смотрите, что происходит в ходе производства. Левее точки безубыточности, когда производится продукция меньше, чем требуется для этой точки безубыточности, мы имеем следующее. Себестоимость продукции больше, чем выручка. Прямая линия полной себестоимости выше на графике, чем прямая линия выручки. То есть предприятию производство продукции обходится дороже, чем оно получает от реализации продукции. Самый простой пример, чтобы было легко понятно. Представьте себе, построили огромнейший завод, который будет выпускать шариковые ручки. И на этом огромнейшем заводе выпустили первую, единственную пока шариковую ручку. Конечно же, затраты на производство, чтобы создать этот весь завод, чтобы запустить его и создать эту ручку, вот эти затраты неимоверно больше, чем выручка от продажи этой единственной ручки. Вот этот участок мы с вами сейчас рассматриваем. То есть, когда объем производства маленький, только потому, что предприятие начинает работать. Или уже плохо работает, к сожалению, и выпускает мало продукции. А затрат никуда не денешься, затраты есть. Вот на этом участке, мы с вами видим на графике, снова посмотрите внимательно на него, затраты превышают выручку. Если затраты больше, чем выручка, то скажите мне, пожалуйста, что у предприятия в конечном итоге? Прибыль или убыток? Правильно. У предприятия в это время убыток, поскольку затраты больше, чем выручка. Поэтому вы видите, в левой части заштрихованного графика написано «зона убытков». Работая в этой зоне, предприятие терпит убытки. Эти убытки могут быть вынуждены. Например, тем же пример с шариковой ручкой. Только-только открылось предприятие, только начало выпускать. Конечно же, всегда будет тот момент, когда будет выпущена только первая ручка. Конечно, на этом этапе еще убыток у предприятия. Вынужденная мера. Мера, пока предприятие увеличит объем производства и начнет безубыточно работать. Когда же объем производства все становится больше, больше, больше, мы с вами видим, что выручка тогда возрастает, поскольку продукции производится больше. И, наконец-то, наступает момент, когда объем выручки совпадает с суммарными затратами, которые есть на предприятии. В таком случае разница между выручкой и затратами просто равна нулю. Все, что предприятие выручило, оно компенсировало все свои затраты. Да, прибыли нет. Но это уже первая победа, где можно кричать «Ура!» и пить шампанское, потому что предприятие вышло на тот режим работы, при котором оно больше не терпит убытка. Все начинающие предприятия переходят через эту точку. Это самая радостная точка, поскольку по пути к ней всегда у предприятия самые тревожные ожидания, самые тревожные мысли посещают руководство этого предприятия. Поскорее бы, поскорее, поскорее выйти из зоны убытков. И вот, наконец-то, мы вышли из зоны убытков. Вот почему эта точка называется точка безубыточности. Наконец-то нет убытков. Теперь мы с вами должны обратить внимание на правую часть этого графика. Правую относительно точки безубыточности. Обратите внимание, здесь прямая выручки находится выше прямой полной себестоимости. Что это значит? Это значит, что объем выручки, получаемый на предприятии, больше, чем его затраты. Но если выручка больше, чем затраты, следовательно, предприятие получает прибыль. Наконец-то у предприятия появилась прибыль. Обратите внимание, что чем дальше мы уходим от точки безубыточности, тем разница между выручкой и полной себестоимости становится все больше, больше и больше. Кривые расходятся, следовательно, о чем это говорит нам? О том, что прибыли у предприятия становится все больше, больше и больше. Отсюда можно сделать первый вывод, который видно из этого графика, о том, что предприятию нужно, во-первых, увеличивать объем производства, чтобы достичь точку безубыточности. Это как бы программа минимум. Без этого предприятие не может функционировать долго. Оно остановится и прекратит свое существование. Поэтому на эту точку нужно выйти обязательно. Это программа минимум, программа номер один. Вторая же задача, которую решает предприятие после того, когда оно достигло точки безубыточности, это как можно больше увеличить объем производства, отойти от точки безубыточности. Чем дальше предприятие отходит от точки безубыточности, чем больше производит продукции, тем больше прибыли оно получает. Мы с вами сегодня еще будем об этом говорить. Мы с вами рассмотрим еще график чуть позднее и скажем, а как далеко можно уходить от точки безубыточности, не наблюдается ли там других каких-то эффектов. Об этом речь у нас сегодня пойдет еще впереди. А пока мы делаем важнейший вывод. Предприятие должно работать с объемом производства больше точки безубыточности. На этом графике мы с вами увидели маржинальную прибыль. Еще раз мы определяем ее, маржинальная прибыль, как разница между выручкой и переменными затратами. Маржинальную прибыль важно рассчитать на предприятии. Дело все в том, что рост маржинальной прибыли очень положительно характеризует динамику развития предприятия. Если у предприятия есть маржинальная прибыль, значит, у него есть перспектива к развитию. Предприятие может расширяться за счет прибыли, может увеличивать социальные потребности, улучшать социальные потребности работников предприятия, а может также увеличить доходы владельцев предприятия. Все это решается за счет прибыли. Важный коэффициент, который характеризует маржинальную прибыль, называется ценовой коэффициент. Ценовой коэффициент имеет другое еще название – норма маржинальной прибыли. Чем выше ценовой коэффициент, тем лучше работает предприятие. Ценовой коэффициент определяется как отношение маржинальной прибыли к выручке. Ценовой коэффициент определяется следующими факторами, которые влияют на него. Ценой реализуемой продукции. Чем выше цена, по которой вы продаете свою продукцию, тем больше вы получаете выручки, тем больше маржинальная прибыль. Ведь обратите внимание, маржинальная прибыль только связана с переменными затратами. Поэтому если выручка больше, а переменные затраты остались теми же, то вместе с ростом ценой растет и маржинальная прибыль. Связан ценовой коэффициент с ценами на элементы переменных затрат. Только уже обратно пропорционально. Дело все в том, что если растут цены переменных ваших затрат, у вас уменьшается маржинальная прибыль. Следовательно, любое предприятие должно следить за тем, чтобы продавать продукцию как можно выгоднее, как можно больше выручки получать от продажи продукции. И вместе с тем следить, чтобы затраты предприятия не росли столь стремительно и не съедали эту прибыль. Мы с вами уже сегодня говорили, что самым идеальным вариантом это дегрессивный рост переменных затрат, когда выручка растет быстрее, чем затраты. Влияет на ценовой коэффициент и номенклатура выпускаемой продукции. Другими словами, что вы выпускаете? Дело все в том, что если на предприятии выпускается много разных видов продукции, то каждая продукция имеет свою маржинальную прибыль и вносит свой вклад в суммарную маржинальную прибыль предприятия. Каждая продукция имеет разную маржинальную прибыль. И поэтому одна продукция более выгодная, другая менее выгодная. Поэтому, меняя структуру выпускаемой продукции, вы тем самым можете изменить суммарную маржинальную прибыль предприятия. Здесь нужно на это обратить внимание и, следовательно, стараться выпускать той продукции больше, которая дает большую маржинальную прибыль. Естественно, конечно, если рынок принимает эту продукцию, если вы можете реализовать, если возможности рынка по приобретению продукции гораздо больше, чем возможности ваши по выпуску, тогда смело переориентируйте структуру вашего производства на выпуск той продукции, которая дает большую маржинальную прибыль. Это очень важный момент. Оказывается, структура выпускаемой продукции не случайна. И не только рынком определяется, не только тем, на что есть спрос. А структура еще и влияет на то, какую будете вы прибыль получать. Будете вы прибыльным предприятием, высокоприбыльным предприятием или только чуть-чуть прибыльным. Поэтому, уважаемые собственники, здесь вы можете опять остановить прослушивание этой лекции. И, взяв в руки карандаш, внимательно изучить структуру выпускаемой вашей продукции, пригласив к себе экономистов, финансистов, вместе с ними посмотреть, какую же маржинальную прибыль приносит каждая из выпускаемой вами продукции. А вместе с маркетологами рассмотреть вопрос, возможно ли увеличение объема продукции, которая приносит самую большую маржинальную прибыль. Если маркетологи ваши дают добро на то, чтобы выпускать большее количество этой продукции, можно смело переориентировать процесс производства. Увеличить выпуск одного наименования продукции и уменьшить выпуск другого, который не приносит вам той прибыли, которая нужна предприятию. Наряду с изменением структуры производства на величину маржинальной прибыли также влияет изменение технологии производства. Технологии – это оборудование, это процессы технологические, это, в конце концов, квалификация работников, которые участвуют в этом процессе. Другими словами, это все то, что влияет на затраты по производству. Технология может влиять двойственно. Она может изменять величину переменных затрат, они могут сокращаться, и это положительное явление, поскольку если переменные затраты сокращаются, мы имеем с вами как раз тот дегрессивный рост производства, о котором мы только и мечтали с вами, когда переменные затраты растут медленнее, чем растет объем производства. Такое изменение технологии производства нужно только приветствовать. Это самый лучший, самый идеальный вариант, о котором может идти речь. Но это не единственный вариант. Можно изменить технологию и увеличить постоянные затраты. Увеличили постоянные затраты, здесь вопрос неоднозначен о том, что произойдет с вашей прибылью. Дело все в том, что увеличение постоянных затрат вызывает увеличение себестоимости продукции. При той же цене, при которой вы будете реализовывать, это приводит к тому, что уменьшается прибыль. Но оборудование с большей ценой может быть более долговечным. Оно может выпустить большее количество продукции. И в таком случае оно окажется более эффективным, чем более дешевое оборудование, которое служит очень короткий срок. Поэтому здесь, если вы меняете технологию и у вас изменяются постоянные затраты, вопрос требует дополнительного изучения. Однозначно, просто, легко ответить здесь, улучшится ли маржинальная прибыль, невозможно. Краткосрочная маржинальная прибыль может уменьшиться, а суммарная маржинальная прибыль за весь срок службы и оборудования может быть больше. Здесь очень важно обратить внимание на то, какую же цель преследует владелец предприятия. Вы хотите получить максимум прибыли за один день? Или вы хотите получить максимальную прибыль за весь срок службы вашего предприятия? Что является целью вашего бизнеса? Исходя из этого и выстраивать затраты по изменению технологиям. Точку безубыточности, которая характеризует процесс производства и которая для нас с вами, как мы только что увидели, является очень важной, можно рассчитать точно. Для этого есть формулы, которые вы сейчас видите перед собой на экране. Точка безубыточности в натуральном выражении означает количество продукции, которое нужно, обязано предприятие выпускать для того, чтобы быть не в убытке, для того, чтобы можно было сказать, что выручка и затраты совпали наконец-то. Да, прибыль ноль, но уже не убыток. Итак, точка безубыточности в количественном выражении равна дробь в числителе произведения постоянных затрат на единицу продукции, умноженное на количество выпускаемой продукции, и в знаменателе маржинальная прибыль. Таким образом определяется количество продукции, которое нужно выпускать, чтобы быть не в убытке. Вы можете еще раз остановить лекцию и поинтересоваться у вашего экономиста, а сколько же вы выпускаете продукции? Теперь вы уже знаете, сколько ее нужно выпускать, чтобы быть не в убытке. Та же самая формула, только в стоимостном выражении. То есть в денежном выражении, не в количестве продукции, а в денежном выражении. Опять смотрите на экран. Точка безубыточности в стоимостном выражении равна дробь числителя, затраты постоянные на единицу продукции, умноженные на выручку и деленные на маржинальную прибыль. Обращаю ваше внимание здесь, что эти формулы справедливы только для предприятия, которое выпускает один вид продукции. Если же на предприятии много видов продукции, формула несколько усложняется, хотя логика остается одной и той же. Просто нужно рассмотреть несколько видов продукции, просуммировать их и рассмотреть точку безубыточности по отношению к каждому из видов выпускаемой продукции. После того, когда мы с вами внимательно изучили точку безубыточности, и самое главное, вот еще раз подчеркну здесь, что все, что мы с вами сегодня рассматриваем, это не только теория, это та практика, которую нужно обязательно проверить. То есть нужно обязательно посмотреть, а как на вашем предприятии? Сколько вы производите продукции? Как далеко вы отошли от точки безубыточности? Или, может, вообще еще не подошли к ней? Ведь в зависимости от того, где вы находитесь по отношению к точке безубыточности и куда вы движетесь, к точке безубыточности или от нее, зависят те или иные управленческие решения. Управленческие решения будут абсолютно разными в зависимости от того, где по отношению к точке безубыточности вы находитесь. Если вы находитесь правее точки безубыточности, и объем продукции вашей увеличивается, надо радоваться. Можно устроить праздник на предприятии. Это значит, маржинальная прибыль у вас растет, и на предприятии дела идут хорошо. Если вы же находитесь правее точки безубыточности, но динамика производства такова, что объем продукции сокращается, и вы движетесь к точке безубыточности справа, это тревожный симптом. Теперь мы с вами посмотрим на другое практическое применение того материала, который мы только что прошли. Итак, мы говорим, чем правее мы от точки безубыточности, тем лучше в экономическом плане работает наше предприятие. Что это значит? Это значит, что у предприятия появляется запас финансовой прочности. У него все больше и больше прибыль, которую он получает. И, соответственно, если прибыль он получает как можно больше, следовательно, у него прочность финансовая повыше. Запас финансовой прочности показывает, на сколько процентов может быть снижен или должен был увеличен объем реализации для сохранения или достижения безубыточного уровня работы. Запас финансовой прочности очень важен для предприятия. Предприятие должно себя чувствовать уверенно в бизнесе, поэтому и запас прочности должен быть как можно больше. Запас прочности в математическом плане определяется как отношение абсолютного отклонения от точки безубыточности к выручке. То есть мы должны посмотреть, насколько далеко наш объем производства превышает тот объем, при котором существует точка безубыточности, и вот это превышение разделить на выручку, которая имеет предприятие в этом. Вот это и есть коэффициент запаса финансовой прочности. Чем выше коэффициент запаса финансовой прочности, тем лучше работает предприятие. Опять-таки нужно рассчитать коэффициент запаса финансовой прочности, а еще лучше попросить рассчитать его за равные промежутки времени. Ну, например, каждый один раз в квартал, когда сдается финансовая отчетность, рассчитать экономистам и запас финансовой прочности для того, чтобы сравнить и посмотреть, как в динамике меняется финансовая прочность предприятия. Если она возрастает, великолепно. Значит, ваше предприятие чувствует себя хорошо.